Элис и Гарнер в новом библейском словаре предлагают видеть христианство, по сути, чуть ли не разновидностью иудаизма. Цитата. «Учение Павла строится на иудаистских моделях, как совершенно верно понял швейцар, иудаистское или эллинистическое происхождение имеют мыслительные модели Павла. Кабиш и швейцар настаивают на иудаистском происхождении». Примечание «Новый библейский словарь» в двух частях. Словарь приводит и другую точку зрения на отношения между Павлом и иудаизмом. Цитата. «Школа истории религии, Religionsgeschichte, не обнаружила никаких доказательств тому, что основы сакрального мистицизма Павла лежат в иудаизме. Она, эта школа, основывалась на образе Павла, апостола язычников, как его видел Баур. Ее представители, особенно Райтценштайн и Буссе, интерпретировали паулинизм, примечание, паулинизм, павлинизм, учение апостола Павла, как правило, в противопоставление его иудеохристианству Петра, Иакова и Иоанна, примечание Владимирова. В рамках восточно-эллинистических обрядовых религий другие исследователи впоследствии отказались от обрядовых параллелей и сконцентрировались на связях между учением Павла и гностицизмом. Авторы статьи Эллис и Гарнер категорически возражают против такой эллинизации христианства и «мышления Павла», слова в кавычках. Цитата. Сегодня широко признается, что Павел рассматривал человека в ветхозаветно-иудаистских рамках, а не с точки зрения платоновского дуализма. «Соборное тело Христово», слова в кавычках, также лучше понимать не в смысле гностической мифологии или стоической метафоры, что делает ряд упоминаемых в статье ученых, примечание Владимирова, а как ветхозаветно-иудаистскую концепцию единства по плоти. Шедд правильно видит логическое обоснование учения Павла в реализме семитических мыслительных моделей, когда они обращены к Мессии и его народу. Примечание «Новый библейский словарь» в двух частях. На чем же строится уверенность Элиса и Гарнера в правоте швейцара об иудеоподобии христианства, равно как и в так называемом «семитизме мыслительных моделей» три слова в кавычках – апостола Павла. Оказывается, на свидетельствах Кумрана авторы статьи об апостоле Павле пишут: «Швейцер предсказал, что эллинизированное в кавычках учение Павла было компромиссом. Его предсказания более чем подтвердились открытием свитков Мертвого моря, 1947 год». И далее. Дэвис и другие ученые показали, что кумранский и талмудический иудаизм составляют основу многих концепций Павла, которые раньше, до кумранских открытий, примечаний Владимирова, принимались за эллинистические, в кавычках. Свитки Мертвого моря замечательным образом подтвердили, что основа учения Павла и Нового Завета – иудаизм. Взгляд на иудаистские истоки христианства, взятый за основу даже в христианском энциклопедическом издании, далеко не единичен. Попытки использования кумранских рукописей для обоснования иудаистских основ христианства, для доказательства якобы некоего «компромисса» в кавычках между иудаизмом и язычеством в кавычках, представление евангельского Иисуса Христа подражателем кумранского учителя праведности, как мы показали в своем исследовании «Кумран и Христос», представляют собою очередное покушение на самую суть христианства. Подобные взгляды при их массовом укоренении чреваты коварным разрушением самых основ христианской религии, размыванием их иудаизмом. Можно ли забывать, что Иисус был распят как раз теми самыми «иудаистами», в кавычках, которые, как полагают авторы нового библейского словаря, будто бы целиком обусловили идейный фон христианства. Иудаизация христианства, в сущности, есть повторное распятие Христа. В своем исследовании «Кумран и Христос» мы особо подчеркивали, что причина подобного глубоко ошибочного понимания кумранских рукописей и истории кумранской общины объясняется тысячелетними заблуждениями относительно доктринальных истоков и подлинной истории иудаизма и христианства. Эллис и Гарднер, авторы статьи цитируемого нами словаря, говоря об «иудаизме кумранитов», слова в кавычках, предупреждают, что ранний иудаизм является понятием достаточно расплывчатым. Однако, невзирая на уместное предупреждение, используя данный «расплывчатый» в кавычках термин, далее они приходят к весьма радикальным выводам. Известно, что кумраниты называли храмовый саддукейский иудаизм нечестивым, а фарисейский иудаизм лживым. Неужели же нечестивость и лживость, как мыслительные модели, слова в кавычках, Павла составили основу его христианства? Если же говорить о том лучшем, что проповедовали мудрецы и пророки Израиля, то при знакомстве с наследием Древней Греции, Индии и Египта окажется, что их мыслительные модели, слова в кавычках, были универсальными для всех мудрецов древности, независимо от национальности, в кавычках, их носителей. Поэтому нет никаких оснований мыслительные модели апостола Павла однобоко сводить к иудаизму или эллинизму. Сравнительное религиоведение и этнология уже давно доказали удивительную схожесть мифов и верований народов мира, совпадение мыслительных моделей, слова в кавычках, иногда в мельчайших деталях, даже на разделенных океанами континентах. Христианство стало новым духовным явлением, распространившимся среди народов, созвучных духу эллинской культуры.